облегши смелой небо святое. Мы будем славить и биться мы. Минуют годы, пройдут и беды, увидим новый Иерусалим, и воспоем в нем без победы, и вечно буду с отцом моим. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши смелой.